Порой между ними происходили мелкие стычки. И снова шли годы, десятилетия. Занятая своими делами Европа не знала, а может быть и не хотела знать, какая судьба постигла обитателей далекого острова. Первой подняла тревогу церковь, совершенно случайно. В середине XV века кто-то в Ватикане, просматривая счетные книги, обнаружил, что уже очень давно от прихода в Гренландии не поступало никакой дани в папскую казну. А дань эта была немалой. Из сохранившихся документов видно, что в течение одного только года в папскую казну поступило 12 центнеров ценных бивней нарвала, не говоря уже о моржовых клыках, мехах и других подношениях. Римский папа, раздосадованный нерадивостью верующих, приказал немедленно направить туда миссионеров, чтобы выяснить причины непонятной задержки. И лишь от них норвежский король Магнус, прозванный благочестивым, милостиво правивший также и Гренландией, узнал об ужасной участи, постигшей его забытых подданных. «Когда мы прибыли туда, то не застали там ни одного человека, ни христианина, ни язычника. Нашли только немного одичавшего скота и овец», — докладывал посланец папы. Терзаясь угрызениями совести и не до конца доверяя мрачным вестям, Магнус нарядил на крайний север целую флотилию судов, строго приказав разыскать гренландских христиан и оказать им помощь. «Эту экспедицию мы предпринимаем во славу Божью для спасения души нашей и с мыслью о наших предках, которые принесли христианство в зеленую страну и блюдут его по сей день. Мы не можем допустить, чтобы оно склонилось в наше царствование к упадку», — писал король в пространном, полном витиеватых выражений документе. Какая судьба постигла эту необычную спасательную экспедицию? Этого никто не знает. В старых хрониках нет ни слова об этом. И снова этот позабытый людьми и проклятый верно самим Богом остров надолго окутывает покров неизвестности. Ученых нашего времени волновала необычная и трагическая история викингов, но еще большее внимание привлекала загадка таинственного Винланда. Исландские саги XIII и XIV веков в один голос твердили о поросшем лесами побережье. Исследуя документы той эпохи, одни полагали, что лев счастливый добрался до Флориды. По мнению других, это был Ньюфаундленд. А иные считали, что благодатным Винландом викинги называли территории, расположенные между нынешним Бостоном и Нью-Йорком. Широкое распространение получило мнение, что слово «Винланд» означает в переводе «край винной лозы». Поэтому стали искать местности, на которых она могла произрастать. Однако некоторые утверждали, что название «Винланд» происходит от староисландского слова «вин», «пастбище», «луга». Исследователи терялись в догадках, по-разному истолковывая древние исландские саги и тщетно пытаясь извлечь истину из легенд, которые в течение многих веков обрастали все новыми подробностями. Казалось, эта загадка, как и многие другие, никогда не будет разрешена. Но пока не было никаких убедительных доказательств в пользу какого-либо из этих мнений. Официально всемирно признанным первооткрывателем Америки продолжал считаться Колумб, но многим норвежцам это не давало покоя. Как доказать, что первыми ступили на этот материк их бесстрашные предки? Как засвидетельствовать истину и убедить маловеров, что слава первооткрывателей по праву принадлежит викингам? Эту нелегкую задачу взял на себя норвежский писатель Хельге Ингстад вместе со своей женой Анной Стин. Незаурядный писатель, юрист, прокурор Верховного суда Норвегии после случайного знакомства с Крайним Севером он покидает свой высокий пост, расстается со всеми званиями, почестями и вступает на тернистый путь траппера в канадской Арктике. Примечание переводчика. Траппер – английский. Охотник на пушного зверя в Северной Америке, пользующийся чаще всего западнями. С пытливостью, свойственной его профессии, он быстро постигает тайны нелегкого труда в дремучем лесу и тундре, а главное, проникает в тайники характера индейцев и эскимосов, которые его больше всего интересуют. Через несколько лет Ингстад переезжает в Аризону, где изучает обычаи индейского племени апачи. Влекомый жаждой познания, он отправляется в Мексику, чтобы возглавить научную экспедицию, снаряженную для поиска вымирающих племен в горах Сьерра-Мадре. Но Крайний Север уже пленил его воображение. Его манит к себе полярная звезда. Можно ли противостоять этому зову? Писатель возвращается в Арктику и несколько лет проводит среди небольшого, малоизученного племени эскимосов – Карибу на севере Аляски. Подобно Нансену, Амундсену, французскому полярнику-этнографу Виктору или канадскому исследователю Стефансону, он живет в качестве единственного белого в Иглу, участвует в повседневном труде охотников-эскимосов, делит с ними их горести и радости. Примечание переводчика. Вильгельмур Стефансон, 1879-1962, канадский полярный исследователь, автор книги «Гостеприимная Арктика». Иглу – эскимосская куполообразная хижина, сооруженная из снега. Ингстад стремится изучить и описать обычаи этого народа, пополнить коллекции этнографических музеев, внести свою лепту в сокровищницу знаний о людях Крайнего Севера. В то же время он не прекращает и своей литературной деятельности, пишет драмы, поэмы, ведет путевые заметки. Ценя Ингстада как большого знатока, далеко не простых и не всегда понятных проблем Арктики,